Глава 12. Сегодняшний ужин был практически точной копией предыдущего, хотя нет, отличия все же были. Я сидела, не смея поднять глаз, периодически ощущая на себе долгие, пронзительные взгляды с противоположной стороны стола. Отец был молчалив, лишь периодически перекидываясь фразами с соседями по столу. Он не одобрял моего безрассудного поведения, о чем не приминул сказать, когда герцог привел меня обратно в покое и пообещал отправить в столичный особняк, если подобное повторится. Как же мне вновь заслужить его доверие? Я все же решила посмотреть на гостей, присутствующих сегодня на ужине, и облегченно выдохнула. Вроде бы все стулья заняты, никто не пропал. Лорды и леди ели и пили, переговариваясь и смеясь. Слуги разносили новые блюда. Король с герцогом о чем-то тихо беседовали между собой. А вот эти два приунывших лорда, очевидно, и есть друзья Феликса. Я присмотрелась к ним внимательнее, но ничего особенного не заметила. Молодые, фронтоватые, приятной наружности. Наверняка пользуются успехом у юных, неискушенных леди. Невдалеке от них со скучающим лицом сидел виконт Лиам Ричи, а рядом с ним Винсент, красивый и безупречный, как и всегда. Длинные пальцы держали фужер с белым вином, тонкие губы улыбались чему-то или кому-то. Напротив расположилась графиня Сесиль. Сегодня она превзошла саму себя. Роскошное платье демонстрировало покатые плечи и подчеркивало красивую высокую грудь. Светлые волосы украшала живая роза. Где только нашла зимой? Я нахмурилась, не в силах отвести взгляд от любовницы Винсента. Графиня притягивала к себе взгляды, как магнит. То ли цветом своего платья, похожим на алую кровь, то ли контрастным сочетанием белого и красного, красивым, опасным. А еще выражение лица, с которым она смотрела на мужчин, окружавших ее. Чувственные, ярко накрашенные губы улыбались, демонстрируя жемчужные зубки. В глазах отчетливо читался призыв. Леди явно решила сегодня обольщать и покорять. Винсент поплыл, да и другие лорды, судя по их виду, тоже. Соблазнительная, одинокая, готовая к приключениям, чтобы развеять скуку. Что еще надо мужчинам? Я хмыкнула про себя, отводя взгляд. Кажется, мой бывший жених стремительно теряет свои позиции, и его вот-вот заменят другим. Неужели она что-то узнала? Или между ними такая игра? После ужина гостям объявили, что их ждет сюрприз – беспроигрышная лотерея с вручением небольших презентов лично от короля. Условия были просты. Слуга поочередно обходил всех собравшихся с большим цилиндром, в котором лежали бумажки, свернутые трубочкой. На каждой значилось имя гостя. Нужно было вытащить бумажку и вслух зачитать это имя, прибавив к нему подарок для... Король, сидевший поодаль, выуживал из мешка маленькие коробочки, перевязанные блестящими лентами. Как только имя звучало, гость подходил к нему и получал свой подарок. Я сидела на диване рядом с другими леди и улыбалась. «Все-таки мы навсегда остаемся детьми и любим сюрпризы». От короля только что отошел довольный и взволнованный лорд с пышными усами. «Подарок для леди Калли Вудвилл!» Одна из дам зачитала мое имя, написанное на бумажке. Все взгляды тут же устремились на меня. На негнущихся ногах я подошла к королю и склонилась в положенном реверансе. Спину вдруг обжег убийственный взгляд, и я с трудом заставила себя остаться на месте и не обернуться. «Леди Кайли!» Король изучающе смотрел на меня слишком долго, слишком внимательно. «Что ему нужно?» «Чудесно выглядите!» Коннор наконец перестал рассматривать меня и запустил руку в мешок, выбирая оттуда подарок. «Интересно, что там будет? Коробка конфет? Какая-нибудь безделушка? Книга, быть может?» «Прошу вас! С праздником новогодия!» Мне протягивали совсем небольшую черную коробочку, украшенную зеленым бантом. «С праздником новогодия, Ваше Величество!» Откликнулась я, желая оказаться от него как можно дальше и открыть, наконец, свой подарок. Его размер явно свидетельствовал о том, что мои версии были ошибочные. Увы, с этим пришлось повременить. Гостей было много, поэтому раздача подарков затянулась. От нечего делать я разглядывала гостиную и находившихся в ней людей. Интересно, чей именно взгляд я почувствовала, подходя к королю? Какая-то тайная любовница Коннора? Он не был замечен в открытых связях с красавицами двора. Я как раз разглядывала гостей, когда споткнулась о завораживающий голубой взгляд, мерцающий в полутьме. Девер сидел в тени, небрежно откинувшись на стену и лениво посматривая по сторонам. Но только дурак не заметил бы под этими полуопущенными ресницами смертоносную ледяную сталь. Почему мне кажется, что сегодня в своих покоях он хотел поцеловать меня и лишь в последний момент остановился, как и я? Я просто струсила, чего уж там. Чувствовала, что этот мужчина слишком опасен для такой наивной глупышки, как я. Что это совсем не Винсент, который будет мил и любезен в общении. Такого, как Моран, не остановят никакие условности и приличия. И все же, я не могла не признать, что он волновал меня своей дьявольски привлекательной внешностью, исходящей от него опасностью, силой. В конце концов, этими своими странными играми со мной. Мне ведь тоже нравилось с ним играть. Герцог как будто мог читать мысли на расстоянии, потому что глаза его насмешливо сверкнули. Я что, все еще смотрю на него? Впрочем, не я одна. Другие леди тоже желали понравиться герцогу, очевидно. Эта мысль от чего-то вызвала раздражение. Я торопливо перевела взгляд на лорда, к которому только что подошел слуга, протягивая тому картонный цилиндр с именами гостей. «Прошу вас, назовите нам имя следующего гостя». «Леди Сесиль Иден», – произнес молодой лорд, широко улыбаясь. Видимо, прелести графини и его не оставили равнодушным этим вечером. «Леди Сесиль», — повторил он громче, обводя взглядом зал. Вот только графиня так и не вышла со своим подарком. Ее не было в гостиной. Ее вообще нигде не было. «Как такое вообще возможно? Буквально на наших глазах!» В наших покоях вновь собрался маленький штаб. Моран, мой отец и два помощника герцога из Королевской службы безопасности, играющих в замке роль слуг. Один из них, кстати, был тем самым, что разносил цилиндр с именами гостей. «Я точно помню, что графиня шла из обеденного зала в гостиную», – произнес мужчина. «Ее платье было слишком ярким, оно постоянно бросалось мне в глаза». «Вот именно!» Герцог выглядел собранным и серьезным. «Какой бездны преступник выбрал такую яркую женщину? Передвижение или отсутствие, которое легко заметить? Кто-нибудь может мне сказать?» Он обвел взглядом собравшихся, на мгновение задержав его на мне, скромно сидевшей в уголке. «Случайная жертва, оказавшаяся не в том месте и не в то время?» предположил второй сотрудник Королевской службы безопасности. «Не думаю», – процедил герцог. «Еще версии?» «Полагаю», – взял слово отец, – «что он просто играет с нами?» «Поясните, лорд Эдвард». «Думаю, преступник прекрасно знает, что его заманили в этот замок, как в ловушку, и уверен, что сможет уйти безнаказанным. Леди Сесиль он выбрал нарочно, хотя мог бы выбрать любого другого, именно из-за цвета ее платья. Увы, графине просто не повезло». В кабинете повисла напряженная тишина. «Надеюсь, вы все же ошибаетесь». Моран, не мигая, смотрел на отца, но было видно, что и он сам думал о том же. «Господа, есть еще одно важное обстоятельство». Снова взял слово мнимый слуга с цилиндром. «Как только стало известно, что графини нет в гостиной, я пересчитал всех присутствующих». «И?» Я затаила дыхание в ожидании ответа. «Все гости были на месте. Абсолютно все». «Вы могли случайно обсчитаться?» Отец нахмурился. «Исключено. Я проверял несколько раз». Мужчины вновь замолчали. «И что это может означать?» Я, наконец, не выдержала, переводя взгляд с одного на другого. «Это означает, леди Кайли», — герцог опасно сверкнул глазами, «что мы имеем дело не с человеком, и тень, что вы видели в отражении шара, с большой долей вероятности и была преступником». Герцог де Вер стал уверенно отдавать указания своим людям, проверить магический фон в гостиной, всех прилегающих помещениях и покоях графини, установить ее распорядок дня, круг знакомых в замке и планы на вечер, допросить личную служанку, отправить запрос в столицу, чтобы выслали все сведения о графине, все, что смогут найти. «Впрочем, я и так знаю, что они ответят». Герцог развернулся к нам с отцом, стоило тем уйти. «Что она обладала сильным даром. Кстати, магия у всех пропавших была одинаковая?» Откликнулся отец, что до этого сидел молча, раскуривая свою сигару. «Я тоже об этом подумал, но нет, ни единого совпадения». Мужчины обменялись одним им понятными взглядами, а вот я, признаться, уже ничего не понимала. «Если это не дух и не человек, тогда кто преступник и с какой целью похищает людей? И главное, случайно ли тень оказалась на балу именно возле меня?» «Никогда о таком не слышал», — мрачно проговорил Моран, задумчиво глядя в окно, за которым давно царствовала зимняя ночь. «Я, конечно, посмотрю записи архивов, но надежды мало». «Думаю, вы правы», — отец кивнул. «Может быть, поискать в другом месте?» Мое любопытство тут же вскинуло голову. «О чем они говорят?» «Не думаю, что нам это поможет, но я попробую», — туманно ответил герцог. Судя по всему, они знали что-то, чего не знала я, и говорить об этом не собирались. Я возмущенно посмотрела на отца, но он и бровью не повел. Зато герцог иронично улыбнулся кончиками губ. «А это не мог быть слуга», — высказала я весьма здравое предположение. Так мне, по крайней мере, казалось. «Нет, леди Кайли», — его светлость посмотрела на меня, как на неразумного ребенка. «Со всеми слугами заключен магический контракт, и они все на виду. Это раз. Я лично отбирал каждого, кто будет прислуживать в замке». Это два. И главное, среди слуг нет людей с магией. Это три. Ясно. Я замолчала, обдумывая, должна ли я сказать. Наверное, в сложившихся обстоятельствах, да. Есть еще кое-что, что вы должны узнать о графине Сесиль. Я прочистила горло. Темная бровь герцога выжидательно выгнулась. У нее был любовник. Здесь, в замке. «И кто же?» Отец подозрительно прищурился, и я вздохнула. «Винсент». Надо отдать ему должное, отец мгновенно взял себя в руки, лишь в серых глазах мелькнула холодная сталь. Вот поэтому тогда я и не рассказала ему об истинных причинах разрыва помолвки, отделавшись лишь общими фразами о ссоре. Знала, что это может быть чревато последствиями для здоровья маркиза Квинси. «Вот значит как!» Оба мужчины смотрели на меня, как будто силясь понять, что скрывается за моим внешним спокойствием. «Что? Да, собственно, ничего. Разговор с Винсентом и графиней все окончательно расставил по местам. И теперь я не испытывала к бывшему жениху ничего. Просто знакомый, за которым пока еще было забавно наблюдать. Так, по старой памяти. Но я чувствовала, что и это ненадолго. Ну да, зачем нам Винси-Квинси, если рядом есть гораздо более интересный объект?» Томно пропела моя сила внутри. «Ничего от нее не скроешь». «Что именно вы можете нам рассказать, леди Кайли?» Голос герцога обволакивал, словно бархат. И я рассказала. начиная с того момента, как невольно стала свидетелем разговора Винсента и Лиама Ричи в ресторане, и заканчивая сцены поцелуя графини с моим женихом и ее поведение за ужином. «Думаете, Винсент мог отомстить графине за флир с другими мужчинами?» – спросила я Морона, заканчивая свой рассказ. «Я много чего думаю», – туманно ответил он. «Вот же, а мне рассказать?» «Кайли, иди спать. Нам с его светлостью нужно обсудить еще несколько моментов». Отец мягко привлек меня к себе, целуя. «Переживает за меня», – отчетливо поняла я. «Конечно, отец. Доброй ночи». Я рискнула поднять взгляд на Девера, и меня будто током прошибло от обжигающего взгляда, мерцающего сейчас бирюзой, пристального, завораживающего. «Доброй ночи, леди Кайли!» От его низкого, с чуть заметной хрипотцой голоса сердце вдруг пропустило удар. Я торопливо вышла, пытаясь понять, осознать. «Мне что же нравится герцог? Как мужчина? Этот бесстыдно красивый наглец, который меня жутко раздражал с нашей первой встречи». Уже позже, переодетая в длинную батистовую сорочку с накинутым сверху пледом, я устроилась на широком подоконнике, глядя на звездную ночь за окном. Бархатно-синюю, волшебную. В моей комнате было тепло и уютно. Умиротворенно потрескивал огонь в камине, в воздухе витали запахи хвои и зимних ягод. Настоящее новогодье, такое, каким оно и должно быть. «А где-то рядом ходит преступник», – подумала я и невольно вздрогнула, представив себе эту картину. «И графиня Сесиль у него. Жива ли она? Что он с ней сделал?» Вздохнув, я медленно развязала зеленый бант на коробочке, подаренной королем. На бархатной подложке лежала брошь в виде небольшой розы, усыпанной черными бриллиантами, от которой так и фанила магией, темной, незнакомой мне. «Что это?» – прошептала я, не смея к ней прикасаться. «Зачем он мне ее подарил?» «Неизвестный». Тонкие губы изгибались в циничной улыбке. Магия бурлила в крови. Чужая магия. Вкусная, сладкая. «О да, он все правильно рассчитал. Никто даже не понял, когда красавица-графиня исчезла на самом деле. Все эти люди жадны до зрелищ и развлечений, желающие получить свой подарок от короля». На мгновение он представил себе, что было бы, если бы он сделал себя главным развлечением вечера. Представил неверящие, шокированные взгляды, направленные на него, искаженные ужасом лица, взирающие на... Впрочем, нет. Такого удовольствия он им никогда не доставит. «Пора, моя дорогая!» – шепнул почти нежно, ведя тонким длинным пальцем по щеке молодой светловолосой женщины в пышном платье, лежавшей без чувств на кровати. «Пора!» – раздался безжалостный ледяной смех, а после все скрыла непроглядная тьма.